Глава шестая. Бренда Перкинс слушала ХНВ, потому что ее мужу нравились передачи этой радиостанции. Раньше нравились. Но сама она никогда не переступала порог церкви Святого Искупителя. Бренда признавала только Конго и позаботилась о том, чтобы муж ходил туда вместе с ней. Раньше ходил. Теперь же Гови предстояло побывать в церкви Конго только один раз, чтобы лежать там, не зная об этом, пока Пайпер Либби будет произносить надгробное слово. Осознание, абсолютное и бесповоротное, взяло за душу. Впервые с того момента, как ей сообщили ужасную весть, Бренда дала себе волю и разрыдалась. Возможно, потому что могла себе это позволить, теперь осталась одна. В телевизоре президент, выглядевший серьезным и пугающе старым, говорил: «Мои дорогие американцы, вы хотите знать ответы. Я обязательно сообщу их вам, как только смогу. В этом никакой секретности не будет. Об этих событиях вы узнаете все, что узнаю я. В этом я даю вам торжественное обещание». «Да, и у тебя есть мост, который ты хочешь мне продать», — бросила Бренда, и от этих слов заплакала сильнее, потому что повторила одну из любимых присказок Гови. «Ему можно продать Бруклинский мост», — говорят американцы об излишне доверчивых людях. Она выключила телевизор, потом выронила пульт дистанционного управления на пол. Ей хотелось наступить на него и растоптать. Но Бренда этого не сделала, прежде всего потому, что буквально увидела, как Гови покачивает головой и говорит ей, что нельзя вести себя так глупо. Вместо этого Бренда пошла в маленький кабинет, чтобы побыть там, где еще ощущалось присутствие Гови. Она чувствовала потребность прикоснуться к нему. Во дворе урчал генератор. Толстый и счастливый, как сказал бы Гови. Ее бесила стоимость этого агрегата, который Гови заказал после 11 сентября, на всякий случай, — объяснил он ей. Но теперь она сожалела обо всех колкостях, сказанных о генераторе. Без него ей пришлось бы скорбеть о Гови в темноте, что еще ужаснее, куда как более одиноко. Стол пустовал, если не считать ноутбука, который стоял с поднятой крышкой. Экранной заставкой служила фотография давнишней игры «Малой лиги». «Малая лига» — объединение детских бейсбольных команд. Гови и Чип, тогда 11- или 12-летний, в зеленых свитерах монархов аптечного городского магазина Сандерса, Гови с сыном сфотографировались в тот год, когда Гови и Расти Эверетт вывели монархов в финал первенства штата. Чип обнимал отца, а Бренда их обоих. Хороший день. Но хрупкий, хрупкий, как хрустальный бокал. Ей еще не удалось связаться с Чипом, и мысль об этом звонке, при условии, что ей удастся его сделать, полностью выбила Бренду из колеи. Рыдая, она упала на колени рядом с письменным столом мужа, не сцепила руки, а свела их ладонями, как в детстве, когда уже в пижаме вставала на колени у кровати и повторяла мантру: «Боже, благослови мамочку, Боже, благослови папочку». «Боже, благослови мою золотую рыбку, у которой нет имени!» «Господи, это Бренда! Я не хочу вернуть его! Нет, я хочу, но знаю, что ты не можешь этого сделать! Только дай мне силы вынести все это, хорошо? И я думаю, если возможно, не знаю, богохульство это или нет, вероятно, да, но я спрашиваю, а не сможешь ли ты позволить ему еще раз поговорить со мной? Может, позволишь еще раз прикоснуться ко мне, как он сделал сегодняшним утром?» От этого воспоминания, его пальцы на ее коже под солнечным светом, она зарыдала еще сильнее. «Я знаю, ты не имеешь дел с призраками, кроме, разумеется, Святого Духа, но, может, во сне? Я знаю, что прошу очень уж многого, но, ох, Господи, этим вечером во мне такая огромная дыра! Я не знаю, как в человеке могут образовываться такие дыры, но боюсь провалиться в нее. Если ты сделаешь это для меня, я что-нибудь сделаю для тебя». «Все, что тебе надо, так это попросить, пожалуйста, Господи, одно прикосновение или слово, пусть даже во сне». Она глубоко со всхлипом вздохнула. «Спасибо тебе. Такова, разумеется, твоя воля. Нравится мне это или нет?» Бренда невесело рассмеялась. «Аминь». Открыла глаза и встала, опираясь о стол. Рука задела компьютер, и экран тут же осветился. Гови всегда забывал выключать компьютер, но оставлял его включенным в сеть, чтобы аккумулятор не разряжался, и рабочий стол держал в большем порядке, чем она. У нее этот стол всегда был покрыт загруженными файлами и электронными заметками. На рабочем столе Гови под иконкой жесткого диска аккуратно, одно под другим, высвечивались названия трех основных папок: «Текущие», где он держал материалы о проводящихся расследованиях, «Суд», список судебных процессов с указанием «Кто», включая и его самого, где и когда должен давать показания, и «Морин дом». В третьей папке содержалась вся информация, имеющая отношение к дому. Бренда подумала, что, открыв папку, она узнала бы все необходимое о генераторе, с тем, чтобы обеспечить его максимально продолжительную работу. Генри Моррисон из полицейского участка с радостью заменил бы баллон с пропаном, если бы этот подошел к концу, но были ли в доме запасные баллоны? Если нет, ей следовало прикупить их в универмаге Берпи или в бензине и бакалее, пока не расхватали другие. Она коснулась пальцем сенсорной панели, замерла, обнаружив на рабочем столе четвертую папку в нижнем левом углу. Раньше она ее не видела. Бренда попыталась вспомнить, когда в последний раз смотрела на рабочий стол этого ноутбука, но не смогла. «Вейдер», так называлась папка. Вейдером, но не Дартом, Гови называл только одного человека, большого Джима Ренни. Дарт Вейдер, герой киноэпопеи «Звездные войны». Из любопытства она подвела курсор к иконке и дважды кликнула, гадая, а защищена ли папка паролем. Как выяснилось, пароль ей потребовался. Не мудрствуя, она набрала «Дикие коты», тот самый пароль, что открывал папку «Текущая», папку «Суд» Гови паролем не защищал, и это сработало. В папке оказались два документа. Один назывался «Ведущееся расследование», второй в формате PDF «Письмо от ГПШМ». На языке Гови эта аббревиатура означала «Генеральный прокурор штата Мэн». Она открыла письмо. Читала со все возрастающим изумлением и высыхающими на щеках слезами. Прежде всего, ей бросилось в глаза обращение. Не «дорогой Чиф Перкинс», а «дорогой герцог». И хотя написали письмо на адвокатском языке, а не на языке Гови, некоторые фразы бросались в глаза, словно выделенные жирным шрифтом. «Незаконное присвоение принадлежащих городу товаров и услуг» — первое. «Участие члена городского управления Сандерса не вызывает сомнений» — вторая. И, наконец, эти должностные преступления более обширны и серьезны, чем мы предполагали 3 месяцами ранее. А в самом конце письма одна фраза показалась ей написанной не только жирным шрифтом, но и прописными буквами: «Нелегальные производства и продажа наркотиков». Получалось, что Бог ответил на ее молитву, хотя и совершенно неожиданным образом. Бренда села на стул Гови, кликнула «Ведущееся расследование» в папке «Вейдер» и позволила ее умершему мужу говорить с ней.